Прочитав в журнале «Молодая гвардия» повесть «Алексей, сын Алексея», Виктор Петрович послал автору письмо через редакцию, пометив на конверте «Передать лично Воробьеву Константину». В последующих письмах отражены невеселые, порой ужасающие подробности трагической судьбы Константина Дмитриевича, талантливого русского писателя. 12 декабря 1963 года. Отправлено из Перми. «Дорогой Константин, извините, не знаю вашего отчества, а в справочник заглянуть не могу, пишу из больницы. Сегодня залпом прочел вашу повесть «Алексей, сын Алексея». Это вторая вещь, которую читал у вас. Первую прочел «Каплю крови». Астафьев перепутал авторство. Повесть написана однофамильцем адресата Евгением Воробьевым. И надо сказать, что за это время вы выросли, так что дивы дивны. Я радовался вашей густой добротной прозе, вашему языку, и получил истинное наслаждение от вашей повести. Жму вашу руку и радуюсь вашей удаче, радуюсь за нашу землю, которая, несмотря ни на что, рожает и рожает хороших писателей. То Абрамова выдаст, то Солженицына, то Конецкого. Я читал у него недавно рукопись новой повести, но небо и земля по сравнению с прошлыми вещами. Дай вам Бог здоровья, еще многих удач, а главное — здоровье. У меня вот неважно с ним, так что я пишу с трудом и читаю слишком мало для пишущего человека. Но и то карабкаюсь потихоньку, и каждый раз, как прочту такую вещь, как ваша, хочется работать лучше и больше. Спасибо и за это. А вот к осени вы встретитесь с моей повестью на страницах этого же или другого журнала. А пока всего вам наилучшего. Вы курянин, что ли? В Курске у меня живет знакомый писатель Женя Носов, тоже отличный прозаик. Жму руку еще раз. И извините, если неразборчиво, пишу на колени. С приветом, В. Астафьев. Ответ Константина Воробьева, отправленный из Вильнюса, место жительства писателя. Дорогой Виктор Петрович, только что вернулся домой и ремонтировался в Кисловодске, и нашел ваше письмо, прям-таки новогодний мешок с подарками. Спасибо вам за теплые слова. Черт знает, от чего это, но мы ведь редко балуем себя, то есть друг друга, словом привет и одобрение. А как это нужно? Между прочим, я не писал повести «Капли крови», это, очевидно, кто-то другой написал. Но судя по тому, что она вам не понравилась, я не сожалею о том, что не являюсь ее автором. К великому своему стыду должен признаться, что ничегошеньки не читал вашего. Когда я об этом сказал Александру Евсеевичу Рекимчуку, он с великим сожалением и осуждением молча посмотрел на меня и вздохнул. Виктор Петрович, давайте-ка так. В скорости у меня выходит в СОВ России сборник повестей и рассказов. Я его сразу же пришлю вам. А вы постарайтесь, пожалуйста, выслать мне что-нибудь свое. Ладно? Потом. А почему вы изволите хворать и лежать в больнице? Что с вами, сердце? Поезжайте в Кисловодск. Это же здорово. Нарзанные ванны, циркулярный душ и черти что еще там, после которого вы способны лишь произносить междометие там, где до этого истерично взвизгивали в гневе или обиде. Ничем вас после нарзанных ванн не пронять. Никому и ничем. А писать после них хочется, так что дуйте в Кисловодск. Еще раз сердечное спасибо за человеческое слово. Крепко вас обнимаю, желаю вам крепости в костях и мышцах и чувства русского в сердце. Пишите и шлите творение. 15.01.64. Ваш К. Воробьев. Письмо Астафьева без даты. Дорогой Константин Дмитриевич, рад, что слова моего привета и радости по поводу вашей доброй повести дошли до вас. Я тоже знаю, как они необходимы и как поддерживают творческий тонус. К сожалению, россияне народ на ласку скупой, а писатели и охотники говорят гадости друг о друге, чем что-то доброе. Особенно заражены этим столичные вити. Не будем подражать им ни в этом, ни в чем другом, кроме разве пробойности. В этом многие из них гораздо. А наши областники в большинстве лохи, оттого носят последние штаны и едят хлеб с квасом в прямом и переносном смысле. «Каплю» действительно написали не вы, а Евгений Воробьев. Я, когда вернулся из больницы, разгляделся. А убитый под Москвой и Крик писали вы? Я о них знаю только по критике, ибо вижу в основном те журналы, которые выписываю, Неву и Новый мир вижу от случая к случаю. К сожалению, я не могу вам послать своей основной книги, сборника повестей и рассказов «Звездопад», выходившего в «Молодой гвардии» в 1962 году. Нет у меня этой книги. Один экземпляр остался, бо незапасливый дурак. Думал, года три книгу продавать будут, она взяла и разошлась. Посылаю вам книжку, собранную из рассказов, написанных на протяжении 10 лет. Не судите ее строго, там есть вещи совсем наивные. Я учился и учусь писать на таких вот малютках, набиваю руку, что называется. Спросите в библиотеке «Звездопад», более или менее все лучшее, что мне удалось написать, собрано в ней. Скоро выйдет в Перми сборник рассказов и приложением к «Огоньку» книжечка. Это будет в марте, я вам охотно перешлю их, и буду ждать вашу книгу, мне хочется побольше знать о вас. Во втором томе нового журнала «Наш современник» пойдет мой военный рассказ, если ЛИТ его не зарежет. Имеется в виду цензура, управление по охране государственных тайн в печати. Это рассказ, над которым я бился несколько лет. Посмотрите его, если будет время, и черкните мне, если также будет время, ибо вещь эта для меня очень важна. Я работаю над большой повестью уже несколько лет. Она называется «Кража» и повествует о том, как у людей маленьких украли детство и научили за это кричать «Спасибо любимому». Так вот, рассказ «Два солдата», о котором я вам пишу, это разведка к повести. Он тоже о человеке, у которого украли детство, а душу не смогли. Но я чего-то расписался. Хотел коротенько. Из больницы я вышел, начинаю помаленьку работать. Тоже собрал большой сборник рассказов в Советскую Россию. Редактор у меня Трутнова. А у вас кто? Может, она же? Желаю вам хорошей работы. И крепко жму руку. Жду книгу и вестей. Ваш В. Астафьев. Поищите в первом номере «Знамени» рассказ моего друга-сибиряка Сапожникова «Сивка-бурка». Это его первая вещь в центральной печати. Ответ Воробьева. Дорогой Виктор Петрович, спасибо за хорошее письмо и книгу. Прочел только пока один рассказ «Старая лошадь». Вещь сильная, впечатляющая. Вы человек богатый и щедрый сердцем. И очень русский, что в наше окаянное время великое достояние. Мне известно, что жить и писать с этим чрезвычайно трудно. Но вы ведь знаете, что иначе нельзя. Не стоит писать, а стал бы жить. Черт с ними, с этой бандой верхушствующих в нашей литературе, всегда певших аллилуйю тому, кому надо было петь, анафему, продававшихся оптом и в розницу за мишуру. Мы нищие хлебом, но зато в моем сердце лежит сокровище, и ключ поручен только мне, как сказал Блок. Это чувство радости за свою нерастраченность очень часто проявляется в лесу, на пустынном озере, правда? Звездопад разыщу, загляну и в знамя, и напишу вам о рассказе друга. Убиты под Москвой мои, и Крик мой, они входят в сборник. Я жду его денно и ночно, ибо одолели меня кредиторы, гоняются с палками уже. Я недавно написал повесть «Почем в ракитном радости» — это об обворованном детстве и юности чистого мальчика. Писал долго, мучительно и радостно. Журналы не взяли. Послать сейчас вам свои книжки не могу, нету их. У меня когда-то вышли сборники рассказов «Подснежник», «Седой тополь» и «Гуси-лебеди», а еще раньше в «Сов России» вышла моя повесть «Одним дыханием». Вещь суетная, слабая, отвратная, ибо хоть маленькая, да семья. Не знаю, как вы, а я пишу очень нудно и медленно. А тут еще чужбина, не свое, русское, хотя леса тут дивы, и множество прекраснейших озер. О встрече в таком лесу я как-то написал рассказец. Он у меня под рукой, и я посылаю его вам. Этим хочу сказать, что мне не чужда ваша преданность лесному бродяжничеству. Ну, вот и отвел душу, как говорят. Давайте не терять связи. Мне кажется, что у нас есть о чем пореветь в жилетку друг другу. Шлю вам искренний привет. Ваш К. Воробьев. 28.01.64. Астафьев Воробьеву, 10 марта 1964 года. Дорогой Константин, сегодня ночью я прочел твою повесть «Убитый под Москвой». Прочел, побуждаемый руганью критиков, и надо сказать, что на сей раз критика мал-мал ошибался, вместо «Ура!» караул кричал. Они тебя обвиняют в пацифизме, так вот считай, что они, хотя и по дурости, сказали тебе комплимент. Все идет от незнания слова. Многие критики не знают русского языка, не родной он им. А уж иностранный узнать и вовсе мне ход, лень. Вот они бронятся словом «пацифист», а брониться им нельзя, как нельзя было брониться и в свое время словом «байронист», о чем Федор Михайлович толковал в свое же время революционерствующему Плеханову, этому молоденькому неспровергателю остроев и понятий утвердившихся. Говорят, Плеханов очень потом краснел, когда читал его Достоевский. А наш-то уж не знаю, что краснеть можно. Штаны на классе, если прикрикнут, это умеют, а краснеть краски нема. Всю на лозунги извели. В общем, меня ругали тоже пацифистом, а я взнялся на трибуну и поблагодарил за это, сказав, что ненавижу смерть в любом проявлении, отрицаю войну в любом виде. И пока живу, буду на том стоять, и называйте это каким хотите словом, иностранным пацифист или русским жизнелюб. Меня назвали после этого политически недоразвитым, и на том успокоились. Тоже будет и с тобой. Мне только жаль, что русаков талантливых клюют кривоклювые и стервятники, вроде Бровмана, и они же возносятся до небес, выключают совершенно из сферы критической таких средних писателей, как Айтматов, и где-то сует о нашей литературе по таким эталонам, а эталон серый, как пиджак. Я написал однажды об этом в Литгазету, и там перечислял, кого критику порой не замечает, тратя время на Айтматова и иже с ним. Литературка ответил, что да, где бывает, но, мол, повесть Алексейса на Алексей как раз заметили, и скоро дадим рецензию, а и вот нету, и будет ли. Был я недавно в Москве, наслушался и наговорился. Многих писак спрашивал о тебе, читал? Почти все отвечали нет. Вот так и живем. На нас идут с сомкнутым строем, а мы, как тебя в повести-то, отвечаем раздерганной ружейной пальбой. Вот именно раздерганной. Разговаривал я с Михаилом Николаевичем Алексеевым. Это хороший, порядочный человек и очень русский прозаик. А ведь ты, небось, не читал его романа «Вишневый омут». Он непременно прочтет твоего Алексея. И еще кое-кто прочтет. И я думаю, со временем дадут по зубам Бровманам разным. А то они ведь долбят тебя, пользуются безнаказанностью. Это не любят лежачего бить, суки. Но ты клади на это с прибором. Пишешь ты, голова, до завидного хорошо. Пишешь профессионально и чудишь кое-где не от скудости, а от щедрости талант. Половина, вторая повесть этой проходит как бы в бреду. Наверное, так и надо. Я помню польский фильм «Сегодня ночью погибнет город». Он без начала и конца. В нем нет главного действия и главного героя. В нем много вовсе не связанных между собой эпизодов. Его снимал, в это верится, человек, который и сам погибал под бомбежкой. И иначе этот фильм не мог быть снятым. Так и у тебя. Когда бьют сверху и снизу, все происходит, как во сне, как в бреду. Было в штаны насышь, и потом удивляешься, кто это тебе наделал с дуру. И лица стерты, и события, и реальность сверх ногами, все сделано точно. Мне лишь показалась повесть недописанной, скомканной после того, как они, курсанты, расхреначили деревню, и как потрясающий эпизод, солдат вел на штыке немца и кричал «Отдай, проститутка!». И слова в конце повести точны, просты и потрясающие. Стерва худая. Костя, пришли скорее свою книгу повести и рассказов. Я что-нибудь напишу о ней. Очень тебя полюбила, Каяно. И потому пишу тебе на «ты». Чего величаться-то? Ты всего лишь на 5 лет старше меня. И фронтовик тоже. Свой брат славянин. Жаль, что ты живешь оторванно от России. У вас там побогаче, конечно, и все же не родной. У меня в Прибалтике в Латвии выходит книжка на латышском языке. Скоро, с 19 марта, я уж буду в Ессентуках, еду лечиться. Приложением к огоньку вот-вот выйдет моя книжечка, я тебе ее пришлю. Письмо твое и рассказ первое письмо получил давно, откуда и узнал твою биографию. Но будь здоров, дорогой. Крепко обнимаю, Виктор. Ответ Воробьева. Дорогой мой Виктор, это письмо не застанет, наверное, тебя, но не написать его было нельзя. Господи, как хорошо, что на земле моей сохранились люди, как ты, как Твардовский, Пастернак, Юрка Нагибин, Виктор Некрасов и имя нам легион. Не знаешь ли ты, мученическая душа твоя русская, отчего нас невозможно пронять? Отчего мы, несмотря на 300-летнее ярмо татар, розги салтычихи, лагеря Берии и Сталина, сохранили живой, честный ум и веселый смех? Нет, живы мы, столбовые русские смерды и дворяне, и никому никогда не отдадим свой летучий, для нас неминуемый гений, всеохватную душу свою, умеющую любить, терпеть, прощать и помнить. Я крепко по-братски обнимаю тебя, радуясь тому, что нашел тебя, веря в то, что мы все в России несущие, поймем, наконец, что друг без друга, без локтя и слова нельзя. Твой К. Воробьев, 15.03.64. Воробьев, оставь его. Дорогой Виктор, привет тебе и целование. Надеюсь, ты жив, здоров, и снуки пошли тебе на пользу телесную. Вот и дождался я своих аистов, посылаю тебе их. Жаль, что убитый под Москвой ты читал в журнале. Там до черта было купюр, в сборнике же полнее. Я ведь писал их как продолжение Алексея. Хотелось бы услыхать твое мнение о Ракитном, Крике, Ермаке, Синели. На днях в киоске купил твоего розового коня. Тебе не кажется, что мы с тобой одним миром мазаны? Нет, не только по судьбе кручине, а по восприятию сердца мира Божьего. Вот тот и оно-то. Слушай-ка, у меня есть два рассказа о войне, пронзительные, по печатному листу. Что надо для того, чтобы устроить их в библиотечку Огонька? Разъясни. В этих делах я олуху дурак. Мне что-то сейчас не работает. Наверное, в Туне ожидаю хулу и брань разных бровманов за своих аистов. Сволочи! Вышибают недозволенными приемами перо из рук. Никак не могу привыкнуть к оскорблениям, хоть на мне уж и места живого нету. Казалось бы, ну, а вот поди ж ты. Это, наверное, от того, что нету пятачка, а аренки, где я мог бы стать в позицию с кулаками. Как твои творческие дела? Что ты пишешь сейчас? Как твои материальные дела? Не молчи, пиши мне, не забывай о в России несущих. Крепко обнимаю тебя, твой К. Воробьев. 22.05.64. Астафьев из Перми, 3.03.64. Дорогой Костя, так уж получилось, что я тебе давно не писал. Хотелось книгу твою дочитать и куда-нибудь написать о ней. Но на мое предложение написать об аистах Лит России не откликнулся. Не до наски. И вот я маленько черкнул нашу областную молодежную газету. Надо было писать побольше, поемче, но куда. Сообщаю попутно, что в номере 12 журнала «Урал» на твою книгу идет большая добрая рецензия. Кроме того, все мои друзья-уральцы знакомы или знакомят с твоей книгой, по моему совету. Почти все они рады встрече с твоей книгой. И есть такие в письмах лестные выражения о тебе, что «Ну да поди, когда-нибудь я тебе их покажу». Думаешь, что на съезде писателя мы сподобимся встретиться и познакомиться? Я только что закончил повесть, устал, но отдыхать некогда. Было плохо с финансами, закабалился и получил аванс под киносценарий для Свердловской киностудии срок 15 декабря. Что ты нового пишешь? А насчет радости в Ракитном Нагибин был прав. Поднаплел ты там, брат. Это, пожалуй, самое твое значительное и, как ни странно, самая сумбурная и уязвимая вещь. В ней хорошее с плохим соседствует, как каша с маслом вперемешку. С праздником тебя и семью. Жму руку, Виктор. Воробьев Астафьев. Виктор, привет, дорогой. Спасибо за теплые слова. Кстати, а где Нагибин писал обо мне? Не читал. А вообще-то пошли они эти критики, хулители нахрен. Но Юрий Нагибин — человек чертовски одаренный и умный. Этот парень мне нравится. Он может, ему бы только скорее постареть. Уж очень любит нравиться женщинам, а это погибель. Рад за тебя. Значит, своротил, говоришь, повесть. Вот же счастливец. А я сижу в деревне, снял баньку и пишу свою главную книгу. Мы ведь всегда пишем главную, а она, как правило, не получается. Сижу, сижу, а потом как в Дариус куда-нибудь на озеро, как на рыбачусь до одури и опять в баню. Я не понял тебя насчет Ракитного. Чего ты брюзжишь? Она же честная штука. Витек, осточертела чужбина. Хочу в Русь, криком кричу, хочу домой. Рязанцы, там Шундик, Солженицын, Абрамов, еще двое, советуют к ним, а квартиры нету. Буду пробовать обменять. Между прочим, ведь меня, наверное, не пошлют литовцы на съезд. Может, надо через журнал или издательство какое-нибудь. Черти что, брат. Нет, пора удирать, пора. О чем твоя повесть? Война, мир. Ты хороший писатель, у тебя несметная куча дара Божьего. И сердце у тебя большое, зрячее и доброе. Только ты, сужу по рассказам след человека, иногда бываешь многословен, будто не доверяешь читателю, рассусоливаешь, не оставляешь места для подтекстового чтения. Это у тебя от обилия чувств. Ты как жеребенок на весеннем ромашковом лугу вырвался и заиграл. Скупее давай, скупее. Но ведь я не читал твоих больших вещей, здесь нету их. Может, прислал бы, если есть. А то нехорошо не знать друг друга. Да и подработать надо на тебе. Может быть, молодая гвардия захочет рецензию? Она поддерживает мне штаны тем, что изредка присылает рукописи читать. Дерьмо несусветное. Приходится ругаться и поучать, а это противно. Пиши, не молчи годами. Обнимаю К. Воробьев 7.11.64. От Астафьева на почтовой карточке отправлено 15 апреля 65 года. Дорогой мой Костя, с весной победы! Живи долго, солдат, пиши много, будь так же умел и тверд пером, как начал. Да не соблазнит тебя, русского бойца, работа на литературной кухне, поближе к каше. Ты будешь-то всегда в бою и на передовой. И я, кривой, не строевой, тоже буду двигаться с тобой на позиции. Обнимаю, Виктор. Воробьев, оставь его. Вить, здорово. Всего на 2 дня позже тебя я приехал в Москву. Ребята из Совразии сказали, что ты был. Жалко, что не встретились. Видался еще Велихиным. Он шел с Сякиным водку пить. Звали меня. А я чуть живой был от канунного заседания и не мог пойти. Что твой геморрой? Цветет или пропал? Вырежь ты его к чертям. Ты ж молодой и талантливый. Чевелихин рассказал мне, как он назвал твою прозу чистой слезой. А я вдруг взял и пустил сам слезу. Ну, посуди сам, к чему тебе геморрой? Пускай он втачивается Бабаевскому. Друг мой, брат мой, надо сдавать командировку, она не отмечена. Можешь это, попытайся, но в любом случае верни бумажку, а то я пропаду. Написал повесть, отдал в Новый мир. Советует кое-что убрать. Очень хочу, чтобы ты прочитал. Она всего 160 страниц, а писал около 2 лет, и денег нет. Не молчи подолгу. Обнимаю и целую. К. Воробьев. 10.07.65. От Астафьева на почтовой карточке без даты. Дорогой Костя, с праздником! Был в твоих краях курских. Город очень хороший, хотя и провинциально глухой, но местность вокруг сил. Переезжай-ка ты на родину. Там Женька Носов живет. Хороший человек и писатель. Будьте друзьями. Твой Виктор. Воробьев, оставь его. Вить, здравствуй. Слушай-ка, ты песенная душа. Ты не мог, черт тебя, заласкай, писать как-нибудь побрежнее. 2 часа надо, чтобы расшифровать твою открытку. Как пресной памяти академик Иван Капков пишешь. А как же тебя печатают машинистки, а? Я тоже тебя поздравляю с осенним праздником. Желаю тебе удачной книги, килограмм денег и всего, что нам всем нужно. Что ты делал в моих курсках? А Носов кто? Я не читал его. Ох, хочу на родину. Остается одна надежда — купить хатку где-то крестьянскую, рублей за 200-300, иначе ни хрена не получается. Я уж прощупал почву насчет Курск. Но мне сказали, что тамошний секретарь обкома терпеть не может писателей, а рассчитывать на жилье там нельзя. Читал объявлен твою повесть в Новом мире. Я тоже отдал туда первую часть романа. В Вроде бы взяли, то есть заключили договор и прислали аванец. Но сказали, что штука трудная, надо еще делать. А я и так делаю 2 года. Такие вот дела, душа моя. Шлю тебе братский привет. Обнимаю и целую. Поклон семейству. Твой Ка Воробьев, 7.11.65.